Он не хочет, чтобы дочь слышала скрип пружин, предательский стук каркаса кровати о стену. Глава 18. Женщина в доме. Днем ты принадлежишь себе. Читаешь свои книги в мягкой обложке, которую выучила почти наизусть. Ты ставишь перед собой задачу воспроизвести по памяти первую главу «Дерево растет в Бруклине». Пытаешься вспомнить медитативные практики из прошлой жизни, чтобы силой мысли сжимать или растягивать время. Иногда в полной тишине дома ты напеваешь, убедиться, что еще не оглохло. Занятия бегом научили тебя кое-чему. Главное в марафоне — не думать о финише, не представлять финишную черту. Существовать в настоящем. Единственный способ этого достичь — шаг за шагом продолжать движение. Не обязательно искать в этом прелесть. И уж точно не удовольствие. Важно только остаться в живых. Ты высматриваешь видеокамеры, находясь в одиночестве в спальне и в кухне во время еды. Ты не знаешь наверняка, правду ли он сказал или все выдумал. Ты ничего не замечаешь. Но ведь их легко спрятать между двумя книгами в углу подвесного потолка за кухонным шкафом. Ты веришь, что он все видит. Утром по выходным они уходят, упаковав ланч в набитые рюкзаки. До вечера ничего не слышно, кроме птичьих трелей. Сесилия возвращается уставшей, однако с радостью делится впечатлениями о походе, новых открытиях, блужданиях по библиотеке или музею. Ты извлекаешь информацию из каждой ее фразы. Холод. Должно быть рядом горы, и ты все еще на севере штата. Нельзя сказать наверняка. Иногда она упоминает названия близлежащих городов. Тебе они ни о чем не говорят. Ты можешь находиться где угодно. Сесилия расспрашивает тебя, хочет знать, чем ты занимаешься, пока ее нет дома. Ты повторяешь ложь, состряпанную отцом. Удаленная работа в службе поддержки клиентов в IT-компании. В дополнение к этому придумываешь жизнь для той Рэйчел, которой Сесилия тебя считает. Послеобеденное чтение — не совсем ложь. Туманное упоминание магазинов, о которых слышала от ее отца. Ты воздерживаешься от того, чтобы снабдить Рэйчел друзьями или семьей. Нельзя полагаться на память. Вдруг она не сохранит выдуманных персонажей, подробности их жизни. Девочка не глупа. Если проколешься, она заметит. Тебе нельзя ни к чему прикасаться, но глаза вольны путешествовать куда угодно, как в детстве, когда мама водила тебя по магазинам. Трогай только глазами. Ты обегаешь взглядом кухню, изучаешь гостиную. На книжной полке редком стоят медицинские триллеры. Сидя на диване, склонив голову на бок, пытаешься разобрать название. Что ты выискиваешь? Определенный порядок? Тему? Объяснение тому, кто он такой и чем занимается, спрятанное между «Вскрытие показало» и «Штамм Андромеда»? «Вскрытие показало» — 1990-й, детективный роман Патрисии Корнуэлл. «Штамм Андромеда» — 1969, научно-фантастический роман Майкла Крайтона. Она прямо здесь, пульсирует в стенах, тихо гудит под паркетным полом. Истина в нем, заключенная в самом сердце дома. В каждом предмете сокрыта история, правдивая или нет, другой вопрос. Медицинские триллеры в мягкой обложке, коллекция покойной жены, оставшаяся после череды отпусков, или предостережение о темной одержимости человеческим телом. Детские фотографии Сесилии в бассейне отеля, с выпускного в третьем классе, в глубоко нахлобученной шляпе ведьмы на Хэллоуин. Обычные символы семейной жизни или театральный реквизит, размещенный только для видимости. Что в этом доме его? Или это съемочная площадка, альтернативный мир, собранный по кусочкам, чтобы скрыть истинное «я»? Ты видишь одни вещи и подмечаешь отсутствие других. Нет стационарного телефона, нет компьютера. Возможно, где-то лежит ноутбук, запертый в ящике стола и защищенный паролем. Его достают только для выполнения организационных задач и домашних заданий. Мобильники вечно в карманах. Сесилии даже не позволено оставлять свой. Он у нее исключительно для школы и уроков рисования. Едва она приходит домой, отец протягивает ладонь, и дочь кладет на нее телефон. Ей 13. В тех редких случаях, когда девочка выражает недовольство, он говорит, что не позволит ей тратить время на социальные сети, мол, потом она еще спасибо ему скажет. Сесилия вздыхает, но не перечит. «Твои глаза возвращаются к книгам в мягких обложках, к фотографиям, к аккуратным стопкам журналов о природе на столике. Ты ищешь ответы. Человека, свидетельство жизни, его историю. Ночью ты видишь сны. Образы преследуют тебя со времен сарая. Ты со всех ног бежишь по проселочной дороге. По обочинам растут деревья. Сзади настигает звук его дыхания, от шагов исходит угроза. Ты резко просыпаешься. Даже во сне он не оставляет тебя в покое, но ты бежишь, и на краткий миг все кажется реальным. В темноте ты стараешься подольше удержать эти ощущения, наполняющие тело энергия, взмахи руками, восхитительный обжигающий горло воздух. Самое поразительное открытие ты делаешь однажды вечером за тарелкой вегетарианского пирога. Сесилия смотрит телевизор. Ник из Арканзаса выбрал девизы за 400. «Эти два латинских слова составляют девиз морпехов США», — говорит Алекс Требек. «Semper Fidelis». Отвечаете одновременно ты и идеальный отец. «Всегда верен». Латынь. Он медленно поворачивает голову. Впервые в присутствии дочери смотрит тебе прямо в глаза. «А ты откуда знаешь?» Его тон требовательный, напряженный. Видимо, ты задела какую-то важную струну. Ты не хочешь называть ему настоящую причину, предпочла бы сохранить при себе воспоминания о марафоне морских пехотинцев 2012 года. Марафон ежегодно проводится в последнее воскресенье октября и приурочен к отмечающемуся 10 ноября Дню морской пехоты США. Вечерний поезд от Пенсильванского вокзала до Union Station, ночь в отеле и подъем по звонку в 4 утра. Автобус, набитый фигурами в нейлоновых костюмах, прогулка до Пентагона в предрассветном тумане. Мужчины в форме обыскивают твой поезд для бега, просматривают пакетики углеводного геля с кофеином, Адвил в индивидуальных упаковках, питательные батончики. Государственный гимн, затем выстрел. 30 тысяч бегунов, 4 часа и 20 минут.